Глава восьмая. Сидя между колоннами каменного здания, которые они крестили между собой Парфеноном, Тофлер отправлял в рот итальянский салат. Повар сообщил, что свежие овощи они смогут есть в лучшем случае еще два дня. «Леона права, нам нужно найти замену Иоанну», — заговорил режиссер. «По возможности, он должен быть похож на Миранду, лицом и телосложением». «К счастью, мы снимаем лишь его голову, и у нас нет сцен, где Иоанн появляется на террасе в одном кадре с Соломеей, Иродом и Иродиадой. Через 4 дня прибудут танцоры, участвующие в групповом номере, и до этого нам нужно снять все сцены на террасе». «То есть ты не собираешься докладывать в полицию о произошедшем?» — спросил Оливер, не веря собственным ушам. «Пока что я не принял решение. Сейчас как раз думаю над этим». «А как мы поступим с головой Миранду?» — сказал Уокеншоу. «Положите ее в какую-нибудь коробку и поставьте в холодильник в трейлере». «Не будем искать тело?» «Ну, конечно, будем». «И кто же этим займется? Ты? Я? Все ведь заняты», — не унимался Уокеншоу. «Есть у меня кое-какие мысли. Дайте мне немного времени». «И какие же?» — спросил Оливер. «Оливер, Ричард, есть у меня к вам один вопрос. И прошу отвечать без промедлений». «Что за вопрос?» «Почему вы заладили, как попугай? Полиция, полиция!» «Это все равно, что фильм. Чтобы приступить к съемкам, нужно позвать режиссера и актеров. Убит человек, значит, время полицейским выйти на сцену», — сказал Уокеншоу. «И в какую же полицию нам обращаться?» «Израильскую. Мы съемочная команда из Америки». «По-твоему, мы должны звонить в полицию Беверли-Хиллз?» «Это было бы просто отлично. Но это невозможно». И именно поэтому я предлагаю уладить все в срок с помощью израильской. «Оливер, мы ведь пытаемся снять Соломею, верно?» «Ну да», — сказал художник-постановщик. Судя по его лицу, все это уже начало ему порядком надоедать. Он знал, когда Тофлер говорит подобное, за этим обязательно следует его любимое притягивание аргументов за уши. «Предположим, что Леона заболела. Получилось бы у нас снять музыкальный фильм со случайной девушкой, с грехом пополам, умеющей танцевать. А если б заболел я, можно было бы заменить меня нашим поваром». «Эрвин, это софистика. Сколько бы ты ни сидел под крышей античного здания, Цицерона из тебя не выйдет». «Но вся соль в том, что нам нужно довести фильм до конца, я не прав?» «Прав». «Я бы ни на что не жаловался, если б повар говорил «мотор», и в результате вышел шедевр». «Справедливо». «То же самое и с полицией. Вы ведь хотите вызвать их потому, что они вроде как лучше умеют находить преступников?» «Ну да, но значит, проблемы не будет, если преступника найду я». Оливер прыснул со смеху. «Ты хочешь сказать, что собрался вычислять преступника параллельно со съемками? А что, нельзя?» В этот раз Оливер разразился хохотом. «Да ты у нас Супермен! А ты не думал, что полицейские не только ловят преступников, но и еще кое-что делают? Например, ведут протоколы допросов, делают записи. Это в Америке, а не здесь. Ну все, завязываем с этим разговором, есть у меня к вам один вопрос. Двигайтесь ближе». Понизив голос, Тофлер подался вперед. Оливер и Уокеншоу тоже наклонились ближе. «Вопрос предельно простой. Но вот ответить на него не так-то просто. И все же, кто, по-вашему, убил Джерома?» Оливер и Уокеншоу тут же откинулись обратно и развели руками. «Это и есть твой метод, Эрвин. И когда же, интересно, ты назовешь нам имя преступника?» — сказал Оливер. «Зачем вообще нужна полиция, если дилетанты могут вычислить преступника, шепчась за обедом?» «Послушайте вы двое», — сказал знаменитый голливудский режиссер, ничуть не смутившись. «В радиусе нескольких десятков миль от этого места нет населенных пунктов. К тому же перед нами мертвое море, а за нашими спинами голые горы. И вот в такой местности убивают человека, а это значит, что полиция точно рассудит, что убийца скрывается посреди подозрительной группы испорченных американских киношников». Двое коллег Тофлера долго молчали. «Как бы то ни было, на сегодня с работой покончено. К счастью, здесь можно не беспокоиться о дожде, так что продолжим завтра. Сегодня перед сном закроем все двери на засов». «Неужели мы опять будем спать в этом чертовом доме?» «Оливер, Я ведь, кажется, сказал, что если в комнате Миранду не окажется ничего необычного, то сегодня мы снова ночуем в мечети». «Ну да». «Эрвин, ты ведешь себя высокомерно. Столько людей лишились жизней. Но мы, как ни в чем не бывало, продолжаем съемки, не вызываем полицию, теперь еще не можем выходить из этого странного дома. Голливуд возомнил, что наш мир вращается вокруг него. Только вот я, как и герои Соломеи, боюсь гнева свыше», — сказал Уокеншоу. «Боишься, что в этот клинок наверху может ударить молния? Но если такая погода будет держаться и дальше, то Бог вряд ли накажет нас», — заносчиво ответил режиссер.